Глава 10. Жизнь 9. Похоронные агенты. Корабль, разумеется, оказался никаким не кораблем. Ну да откуда кораблю взяться в месте, где нет ни капли воды? Разве что на колеса его поставить, да парус развернуть и пускай катится. Но здесь такой транспорт заметен издали и потому не жизнеспособен. Да и сильных ветров не наблюдается, не говоря уже о бездорожье. Шумел двигатель автомобиля. Здоровенный черный минивэн ехал по пустыне, легко переваливаясь через камни и сшибая кактусы. Направлялся он не к руинам. Его путь лежал чуть севернее древней крепости, так что от сердца слегка отлегло, но читер хоть и засел на закрытой площадке, просматриваемой только через несколько угловатых бойниц, решил поберечься и активировал зеркального хамелеона. В сочетании с эффектом ожерелья и неподвижностью он теперь абсолютный невидимка. По крайней мере, в теории. Машина проехала метрах в 300 от убежища. Читер на зрение никогда не жаловался, потому рассмотрел ее во всех подробностях и был вынужден признать, что такую наблюдает впервые. Габаритами чуть ли не с легкий грузовик. И хотя на ней нет кустарной защитной навески, выглядит боевым транспортом, способным за себя постоять. На крыше в задней части чуть выступают очертания здоровенного двухстворчатого люка непонятного предназначения. Ни водителя, ни пассажиров не рассмотреть. Стекла тонированы в цвет безлунной ночи и наглухо закрыты. Двигалась машина быстро, выдавая не менее 50 км в час по бездорожью. Так что вскоре начала удаляться. Читер уже было подумал, что еще пара минут и скроется за далеким пригорком, пропав из виду. Но тут она ни с того ни с сего замерла. И, естественно, это не могло не напрячь. Раз причины для остановки нет, почему бы не предположить, что пожаловавшие в пустыню игроки или неписи засекли обитателя руин, несмотря на все принятые им предосторожности. Отстранившись, читер встал за стол из каменных плит, возведенный собственноручно. Припал к стоявшей на нем винтовке, чуть сдвинул оружие, навел на нужную бойницу, уставился в прицел. И увидел, что все двери машины распахиваются. Оттуда почти синхронно выбрались 4 человека. Выглядели они настолько неуместно, что захотелось протереть глаза, прогоняя галлюцинацию. Да нет, вроде все реально. Читер не настолько долго без живчика просидел, чтобы начать ловить дивные видения. Все незнакомцы были людьми серьезного телосложения, но ничего особо примечательного по ним сказать нельзя. Однако это касается только внешности. Вот одежда – другое дело. Она у них совершенно одинаковая. Будь это армейская форма или просто что-то милитаризированное, ничего удивительного в таком нет. Стандартная мода игроков во всех регионах. Но у этих не камуфляж. И даже не охотничьи костюмы гражданских расцветок. Они ради такой вылазки щеголяли в длинных двубортных пальто и широкополых шляпах, попирая пустыню не кроссовками или берцами, а добротно начищенными туфлями. И все одинакового цвета. Черное. Жара стояла такая, что читеру в его развивающихся при любом дуновении ветерка лохмотьях рубашки не по себе. А эти, одетые по-зимнему, должны свариться из-за тепловых ударов минут за 5, если не быстрее. Однако не похоже, что странная четверка страдает от зноя. Мужчины спокойной поступью начали удаляться от машины, разбредаясь в разные стороны. При этом они не вытирали пот, обязанные заливать лица, и не пытались обмахиваться шляпами. Эти чудаки просто смотрели под ноги, время от времени приседая и производя какие-то непонятные манипуляции с камнями. Расстояние чересчур велико, да и знойное марево добавляло помех. Поэтому мелкие детали читер разглядеть не мог. Но увиденного вполне хватило, чтобы он не выдержал и удивленно протянул. «Да у вас тут что, съезд гробовщиков намечается?» В этот миг один из четверых, поднимаясь после очередной загадочной возни с камнем, резко обернулся и уставился прямиком на читера. Тот, струхнув, окаменел, пытаясь не дышать, не потеть и даже не шевелить волосами на легком ветерке. Простояв в напряженной позе несколько секунд, мужчина вернулся к прерванному занятию. Но теперь он передвигался так, чтобы держать крепость на виду. Постоянно смотреть на нее не может, но то и дело мрачные взгляды бросает. Заметил затаившегося наблюдателя? Или просто на всякий случай контролирует направление? А может, что-то чует, но не понял, что? И как на это реагировать читеру? Последний вопрос, конечно, очень интересный, но пока что реагировать ни капли не хотелось. Хотелось другое, чтобы странная четверка как можно быстрее вернулась в машину и умчалась отсюда подальше. И пусть они никогда не возвращаются. Кто это такие, читер не знал. Таких ему еще видеть не доводилось. А уж он по стабам на разных чудиков насмотрелся. В том числе и на разнообразных сектантов, коих на континенте видимо-невидимо. Некоторые из них одевались весьма нестандартно и неудобно. Но эти, гробовщики зимние, всех переплюнули. К тому же начали вспоминаться обмолвки, доносившиеся до ушей от самых разных людей. Много кто в той или иной ситуации припоминал людей в черном, которые приходят за плохими мальчиками, парней в больших пальто, крутого мужика в шляпе на черной машине и прочее, прочее, что сейчас внезапно вспомнилось, собравшись воедино. Очень похоже, что речь шла об одном и том же явлении, которое у игроков считалось одним из главных табу. То есть разговаривать о нем они не любили. И если что-то и вырывалось, то на уровне импульсивного «черт побери», после чего болтуны отмалчивались, игнорируя все уточняющие вопросы. То есть прямо сейчас, возможно, читер наблюдает ту самую нечистую силу, о которой на континенте не принято распространяться. Предположение выглядело абсурдным, но то, что виднелось в прицел, тоже не сказать, что смотрится логично. Черти это или кто? Но какого их сюда принесло? Зачем им понадобилось приседать над камнями? Тут всевозможных булыжников везде хватает, не стоило ради них так далеко забираться в пустыню. А вот этот, который так и продолжает коситься на крепость, явный чертяка. Бросает и бросает взгляды нехорошие, никак не успокоится. Что-то определенно чует. Получается, что позиция не прикрывает читера своими стенами, и маскировочное умение тоже не очень-то помогает. Вот так, с полутора километров, догадывается, что в руинах кто-то затаился. Может, он способен засекать направленные на него взгляды? Читеру доводилось слышать о похожем даре у некоторых сенсов. Он считался одним из самых бесполезных, потому как толк от него бывает лишь в ограниченном наборе ситуаций. Но вот здесь, в пустыне безлюдной, по идее, как раз один из таких случаев. Дар должен работать как надо. Чересчур наблюдательный тип внезапно потерял интерес к руинам, развернувшись в противоположную сторону. Уставившись куда-то вдаль, он вытянул руку в направлении своего взгляда. Трое подельников тоже выпрямились и тоже посмотрели туда же. А затем все четверо начали шевелиться гораздо быстрее. Причем продолжали заниматься тем же самым, то есть поспешно присаживались над облюбованными камнями, что-то с ними делали и перемещались к следующим. А еще читер наконец подметил одну тонкость. Они не просто камни ощупывали, они подбирали какие-то предметы, отработанными движениями отправляя их за пазуху перед тем, как подняться. Сумки у них под пальто, что ли? И если так, что они там собирают? Да уж явно не грибы. Тот, который до этого нехорошо поглядывал на крепость, вновь выпрямился и уставился в ту же сторону, куда до этого показывал. А затем выхватил из-под полы пальто винтовку, прижал к плечу и выстрелил дважды. Читер прекрасно видел рывки отдачи, подкидывающие ствол кверху, но выстрела не услышал ни одновременно с движениями, ни через 4-5 секунд, как должно быть при обычной скорости звука. Похоже, что оружие бесшумное, на такой дистанции уши уже ничего не улавливают. В кого стрелял черный? Непонятно. Читер попробовал перевести туда взгляд вместе с прицелом, но ничего не разглядел, кроме все тех же камней и кактусов. Когда вновь вернулся к четверке, не сразу их нашел. Они за это время успели прилично сместиться, потому что дружно мчались к машине. Резво бежали в своих нелепых одеяниях, причем реки пота за ними не разливались, да и в обморок от перегрева ни один не пытался свалиться. Двигались с непринужденной легкостью, будто спортсмены на разминке. Да уж, эти черные одеяния только кажутся нелепыми. Тряпье явно не то, чем кажется. Оно каким-то образом защищает их от зноя и защищает чертовски эффективно. Даже себе такое пальтишко захотелось. И куда же это ребята так бодро рванули? Надрываются явно не ради тренировки бега на короткую дистанцию. Они ведь поначалу весьма неспешно передвигались, пока этот, чересчур глазастый, не начал граблями на что-то указывать, а потом еще и постреливать. Читера подмывало покрутить винтовкой, дабы поискать угрозу, от которой улепетывает четверка. Но, увы, поле зрения у прицела невелико. Потеряет носители пальто из виду, а наблюдать за ними весьма интересно. К машине странные личности подбежали одновременно и забрались в нее синхронно, почти в один миг захлопнув двери. Автомобиль, похожий на катафалк в стиле хай-тек для процветающего похоронного агентства, тут же стронулся с места, развернулся по широкой дуге и направился в ту сторону, откуда прибыл. То есть строго назад, почти в направлении крепости. Читер, неотрывно за ними наблюдая, так и не понял, почему, собственно, странной четверке приспичило возвращаться. Ни малейшей угрозы он не заметил. И так и не понял, в кого стрелял излишний глазастый тип. Ткань пустыни прорвалась, когда машина полностью развернулась и начала разгоняться. Будто в самом воздухе возник разлом, и из него торопливо запрыгали громадные кузнечики. Вот только к насекомым они не имели ни малейшего отношения. Гуманоидные создания неописуемого вида. Млекопитающие? Рептилии? Увы, читер не настолько разбирается в вопросе, чтобы уверенно ответить. Одно можно сказать определенно. Никогда ничего подобного видеть не доводилось. Очень похоже, что воочию наблюдает представителей народа, гробницу которого недавно столь успешно обчистил. Колени до сих пор прихватывает при воспоминании о перенесенных там страданиях. Характерная вывернутость ног назад подсказывала, что у этих тварей с опорно-двигательным аппаратом таких проблем нет. Они бы спокойно пережили жестокую настройку, приобщаясь к искусству давно почившего мастера меча. И с первых мгновений стало очевидно, что такая анатомия не ошибка эволюции. В ней есть несомненные плюсы. Например, эти антропоморфные создания легко перепрыгивали через преграды, которые не по плечу земным рекордсменам. Плюс разгонялись куда быстрее. Бег, правда, не выглядел впечатляющим, более походя на череду затяжных прыжков, зато скорость впечатляла. Нет, даже с такой динамикой машину им ни за что не догнать. Не такие уж они и страшные, как показалось в тот миг, когда твари выскочили из ниоткуда. Главное, пешком не оказаться на пути стаи. Размеры далеко не монструозные. В сумерках этих кошмарных уродин можно даже за людей принять, если на ноги не таращиться. Но сейчас вечер, и потому прекрасно видно, что их тела темно-серого цвета, местами меняющегося до смолисто-черного. И на человека похожи лишь издали. А подойди ближе или присмотрись в прицел, и невольно перекрестишься. Головы такие, будто чертей именно с них рисовали. То еще зрелище. Остальное ничуть не лучше. Ненормально худые тела, перевитые тонкими жгутами вытянутой мускулатуры и тугих жил. Все это добро причудливо переливается под кожей, пока эти образины мчатся за машиной. По мнению читера, хрен догонит. Но заметно, что энтузиазма в них хватает, преследовать намерены до упора. Ну и прекрасно. Ведь чем дальше уберутся и те, и другие, тем лучше. Читер не понимал, кем именно являются люди в черных пальто, но предполагал, что встреча с ними может закончиться для него плачевно. Ну а с теми, кто их преследовал, все еще проще. Серые твари! Вот кто это такие. Тот случай, когда название слегка расходится с почти черной реальностью. Похоже, одна из самых опасных разновидностей. В отличие от проворных гонщих и следующих за ними стаи схожих созданий, эти разумные. Может, им и не дано найти бесспорное решение задачи квадратуры круга, но ума хватает, чтобы использовать сложное вооружение и амуницию. У каждого или копье имеется, или топор, или меч, или кинжал, или лук, а то и арбалет. С пустыми лапами ни одного не наблюдается. У парочки читер заметил трофейный огнестрел, автоматическую винтовку и ручной пулемет, а один щеголял в тяжелом бронежилете. Невольно вспомнилась яма раскопа, усыпанная гильзами. Очень может быть, что стволы взяли именно оттуда. Может, серым тварям и не дано обогнать такую машину, но это только если речь идет о дороге с качественным покрытием. Здесь, на пустынной целине, водитель как ни старался, скорость выдавать не мог, и монстры, выскочившие из ниоткуда, неумолимо сокращали дистанцию. Вот-вот и настигнут разгоняющийся катафалк, а ведь на первый взгляд казалось, что у них нет ни шанса. Снова ошибся. Но тут случилось то, что читер подозревал изначально. Машина черных оказалась и правда не из простых. Люк в задней части распахнулся, выпуская разворачивающуюся конструкцию. Ничего подобного не припоминалось, но по узнаваемым элементам можно сделать вывод, что в автомобиле смонтирован скрытый боевой модуль, включающий в себя пулемет и контейнеры с ракетами. И пулемет непростой, такие до сих пор видеть не доводилось. Когда звуки его работы донеслись до ушей читера, он не смог вычленить из них единичные выстрелы. Они сливались в единый вой. Какая тут скорострельность? 50 в секунду? 100? Скорее всего, второе. Судя по всему, каждый пятый или десятый патрон в ленте оснащен трассирующими пулями. Эти красные светляки неслись в преследующие стаи, почти сливающимися в одну линию росчерками боевых лазеров из фильмов про войны в космосе. Даже целиться не надо, просто ориентируйся по их полету. Но стрелок, по мнению читера, работал ногами. Или одной ногой, причем кривой. Потому как с руками столь безбожно мазать невозможно. То, что огонь велся из машины, мчащейся по бездорожью, его не оправдывает. В одну секунду сливалось боеприпасов на сумму, достаточную на сутки развеселой жизни в приличном стабе. И почти все эти патроны уходили в молоко. Удалось заметить, как пару раз твари дергались, ловя попадания, но это почти не сказывалось на их проворности. Странно. Ведь с виду они не бронированные, как развитые мертвяки. Или у них какая-то хитрая защита имеется, или чрезмерно живучи и равнодушны к боли. Один из преследователей внезапно ускорился так, что размазался в воздухе. Явно не в ногах дело, а какое-то умение применил. За одну секунду преодолел почти сотню метров, оказавшись возле машины. Вот тут читер впервые увидел, что не такие уж эти создания живучие. Пулемет опустился и обработал прыткую тварь по полной. Та покатилась, сшибая кактусы, вскочила, слепо дернулась в одну сторону, в другую, шатала ее при этом конкретно. Однако нашла в себе силы и пусть без былой прыти, но почти уверенно потрусила вслед за промчавшейся мимо погоней. Читер в момент стрельбы в упор заметил, что от твари отлетают трассеры, уходя иной раз вертикально в небеса. Будто тело у нее и правда бронированное или прикрыто силовым полем. На континенте что угодно случается, нечем удивляться. Но все же защита оказалась не абсолютной. Массированный огонь с короткой дистанции не потянуло, что-то пропустило. Машина вскарабкалась на бугор, густо утыканный скальными выходами, и перевалила на другую сторону, скрывшись из виду. Стрельба тут же стихла, но как только серые твари преодолели подъем, возобновилась в прежнем темпе. Читер со своей позиции уже не мог ничего разглядеть, но слышал рокот пулемета еще долго. Минут 10 прошло, прежде чем уши перестали улавливать звуки пальбы. Все это время стрелок так и продолжал переводить патроны. Сотнями и тысячами, не жалея, и вряд ли с увеличившейся эффективностью. Оторвавшись от прицела, читер задумчиво проследил, как вслед за погоней промчалась стайка мертвяков. Зараженные торопились изо всех сил, но в сравнении с серыми тварями выглядели беременными черепахами. Столь же задумчивым взглядом уставился на место, где машина делала остановку, а ее водители и пассажиры занимались непонятными делами. Эти личности разъезжают на нигде не виданной технике по серости, будто по обычному кластеру. И никаких проблем с двигателем у них не наблюдается. Читер даже почти не сомневается, что их машина и на черноте не пропадет. Ну или остановится не сразу. Очень уж от нее веяло надежностью, качеством и необычностью. Она явно не при перезагрузке прилетела. Это что-то специфическое, местное, созданное с учетом особенностей континента. И технологии при этом применялись нестандартные. Читер так и застыл в задумчивости, уставившись в одну точку. Он снова и снова задавал себе один и тот же вопрос. Эти странные товарищи настолько богаты, что могут позволить себе высаживать тысячами не самые дешевые боеприпасы, посадив за пулемет косоглазого стрелка. И машина у них не на свалке подобранная. Можно поспорить, что стоит она подороже обычного броневика, а то и танка. Многие готовы раскошелиться за транспорт, который выжимает за полтинник по серости, ни разу не заглохнув. Очень интересно, что такие крутые парни искали там, среди камней и чахлых кактусов. Рисковать в такой ситуации неразумно. Читер это прекрасно понимал. Но также понимал, что ни за что себе не простит, если не попытается узнать, что же такое интересное собирали люди в черных пальто. У него на этот счет не было никаких предположений. Как ни всматривался в прицел, не заметил там ничего, отличающегося от множества подобных серо-черных проплешин в форме амебы. Таких в округе не просто хватало, они занимали 3/4 обозримой площади. Вот что в этом такого особенного? К загадочному месту читер пробирался больше часа. Можно было дойти в 3 раза быстрее, но он осторожничал, не торопился. Шел с активированным хамелеоном и не поленился сделать крюк, чтобы не пересекать следы машины и погони. Там уже несколько раз мертвяки показывались. Их привлекли звуки пальбы, вот и подтянулись с разных сторон. Все они, правда, быстро исчезали, удалившись в сторону бугра, за которым исчезла машина и преследующие ее серые твари. Но кто знает, могут и назад вернуться, или запоздалая стая подтянется. Сумеречное зрение – удобная штука, но ночью посреди унылой пустыни выручало слабо. Читер потерялся на местности, никак не получалось найти нужную точку. Издали, да еще и с высоты, при свете, заметил невнятные ориентиры, но почему-то ни один сейчас не мог опознать. Вроде вон тот скальный выход похож. Но он ли это? Здесь таких слишком много. Даже при свете дня они нередко выглядят близнецами, а уж в столь поздний час, как говорится, все кошки серые. Активировал вспышку, осмотрелся, изучая все, что отличается от фона. Вот искорки ящерок и скорпионов, скрывающихся под камнями. Вон извивается светящаяся лента, ползущей по своим делам змеи. А вон дальше и левее переливается необычно синими оттенками парочка непонятных пятнышек. Такие он до сих пор ни разу не замечал. Направившись в сторону непонятных объектов, читер совсем уж перестал поторапливаться. Мало ли что там. так загадочно отсвечивает. Лучше потерять несколько минут, пробираясь от укрытия до укрытия, чем прийти за 20 секунд и нарваться. Добравшись, наконец, до места, присел возле камня, который подсвечивался умением, осмотрел его, ошарашенно покачал головой, отвернулся, вновь активировал вспышку. Увидев то, что умение подсветило по сторонам и впереди, читер потрясенно пробормотал: «Да вы, блин, издеваетесь!»